Глава 40. Тимур. Потеря. После объявления победителя сотрудники компании накинулись на меня, как саранча. Я был окружен и зажат в центре толпы. Получал поздравления от высшего руководства, знакомился с важными людьми, с которыми мне придется работать, и уже даже не пытался запомнить все их имена. И это я молчу про рядовых трудяг, которые, как оказалось, будут в моем подчинении. В одно мгновение из участника конкурса я превратился в весьма значимую фигуру компании. Все-таки добился своего. Поздравления лились рекой. Самые приятные от коллег, с которыми мне уже довелось поработать. Удивительно, но чувствовал их искренность. Понял, что действительно со многими успел наладить общение. До этого момента ощущал себя лишь участником конкурса, который находится здесь, в центральном офисе на птичьих правах. А теперь стал полноправным и значимым. Какое-то время пытался найти Леру в толпе. Хотелось обнять ее и крикнуть «Мы победили!», но ее нигде не было. Мне срочно нужно было с ней поговорить, объяснить все, извиниться за свое поведение. Между нами больше нет никаких преград. Отныне мы не взаимоподчиненные и можем делать все, что душе угодно. Написал СМС, волновался за нее. Почему она отказалась от должности начальника? Эта новость мне совсем не понравилась. Надеюсь, это не из-за меня. Нужно срочно прекращать эти истерики. О чем она только думает? Кажется, Лера совсем не поняла, что я хотел. Хотя это неудивительно, ведь я ее в свои планы не посвящал. Все равно она поступила не так, как задумано, и это мне не нравилось. Вновь отвлекся на поздравления. Потом позвонил ей, но Лера не взяла трубку. Лариса Павловна, как говорится, не отходя от кассы, начала мозговой штурм. «Завтрашнего дня ты начальник подразделения. У тебя 578-й кабинет, он уже полностью готов к работе». Женщина торжественно протянула мне ключи. «Лучше бы ты перенес все свои вещи сегодня. Завтра у тебя на это не будет времени. 8 утра, первая оперативка. С собой блокнот, ручку и ноутбук. На твоем рабочем столе уже лежит должностная инструкция. Внимательно ознакомься со своими обязанностями и полномочиями. Как только сделаешь это, подпиши ее и отнеси в службу кадров. Там же подпишешь трудовой договор». Я пытался выйти из зала, пробираясь сквозь толпу людей, и кивал Ларисе Павловне, стараясь запомнить все ее напутствия. Надеялся, что она позволит мне насладиться победой хотя бы 10 минут. Но, видимо, это не в ее стиле. Кроме того, на столе ты найдешь полный список сотрудников, которые в твоем подчинении, со всей необходимой информацией об их функционале. После оперативки в 9:30 к тебе придут программисты, они установят все необходимые для работы программы. Наконец-то мы покинули зал и разошлись по своим кабинетам. Лера выключила телефон, видимо, не хотела со мной разговаривать. Ну ничего, пусть побудет одна, остынет немного. Решил не спешить домой, чтобы у нее было время прийти в себя. Собрал вещи и пошел искать новое рабочее место. Все свои документы я хранил на ноуте в электронном виде, поэтому переезд не занял много времени. Кабинет нашел быстро. С удовольствием отметил, что в приемной установлена дорогая кофемашина для зернового кофе и сидит молоденькая, длинноногая секретарша с большой грудью. Кабинет был весьма просторный. Помимо моего собственного стола с удобным кожаным креслом, здесь стоял большой овальный стол со множеством стульев вокруг, предназначенный для проведения совещаний с подчиненными. После Леры не мог спокойно смотреть на столы. Сразу начинал примерять их взглядом на предмет удобства использования в своих похотливых целях. Кабинет, кстати, располагался именно на том этаже, дизайн которого продумывали Софочка с Борей. Здесь уже закончили ремонт, и кабинет начальника в сравнении со всеми остальными был весьма шикарным. Сразу видно, что делали под себя. Я попросил у Александры, моей секретарши, кофейку. Сел в кресло и прочитал документы, которые лежали на столе. Должностная инструкция, копия трудового договора, структура подчиненных и их функционал. Все, как говорила Лариса Павловна. Да, работы будет действительно много. Пожалуй, нужно освежить свои знания в некоторых сферах. Не хотелось бы ударить в грязь лицом в первый же рабочий день. Сашенька принесла кофе, я подключил ноут к сети и просидел в кабинете еще 2 часа. Домой вернулся поздно. Уже с улицы заметил, что свет в квартире выключен. Все-таки надеялся, что Лера не спит, и мы сможем отметить нашу победу. Не может же быть, что она совсем не рада результатам. Мы оба получили должности, и при этом весьма неплохие. Как по мне, так лучше не придумаешь. Открыв дверь, сразу почувствовал что-то неладное. В квартире было слишком пусто и слишком чисто. Вещи аккуратно лежали на своих местах. Все, кроме Лериных, которых в квартире не было вообще, как и самой их обладательницы. Ничего, совсем ничего не напоминало ее присутствие. Она просто замела все следы, словно никогда здесь и не была. Неужели переехала обратно в свою квартиру? Или, может, сняла другую? Это все из-за моей победы? Вряд ли. Вспомнил, что она отказалась от должности, и начал постепенно понимать, что же на самом деле произошло. Мой гениальный план с треском провалился, и Лера уехала домой. Ее здесь ничего не держало. Даже не стал включать свет. Обошел всю квартиру, лишний раз убедившись в том, что ничего не осталось, даже записки. Меня тихо и незаметно вычеркнули из жизни. Стало обидно, холодно и тоскливо. Давненько меня не бросали. Сидел на пустой кровати и думал о том, что случилось. Да, возможно, я переборщил и оттолкнул ее от себя слишком сильно. Но мы с самого начала договаривались о том, что все это несерьезно, на один раз. Однако затем был второй, третий и четвертый. И бог знает, сколько еще. Может быть, мы обманывали сами себя? Или себя обманывал только я? Похоже, что так. Постепенно обида сменилась гневом. Почему она ушла молча, даже не поговорив со мной? Не выяснив, что между нами происходит, не высказав свои претензии. Она предала меня и сбежала. Сдалась в самый неподходящий момент. Теперь я понимал, что победителей в этом конкурсе, судя по всему, нет. Усталость от испытанных за день эмоций дала о себе знать. Я разделся, лег в кровать и уснул. Началась следующая рабочая неделя. Я большой начальник, у меня большой кабинет, большая зарплата. И у моей секретарши большие сиськи. Разве не об этом я мечтал? Хватит ныть, Тимур Андреевич, наслаждайся жизнью, ты это умеешь.